Я вошла в известное здание из стекла и бетона на улице Правды, едва дыша от волнения. Перед тем мне пришлось довольно долго искать бюро пропусков, а прямо перед этим я наблюдала на улице, как заезжает в ворота типографии грузовик с двумя гигантскими рулонами бумаги. Это было время расцвета периодики, 70-е. Время, когда в каждой семье выписывали газеты и журналы. Через несколько десятков лет эта бумажная империя рухнет. Все газеты и журналы перейдут в интернет-пространство. А улица Правды, да и вообще весь этот квартал, сильно изменится. Знаменитое здание, памятник эпохи конструктивизма, между прочим, долго будет стоять заброшенным, а в 2006 году и вовсе переживет сильный пожар. Но буквально накануне моего попадания сюда произошло невероятное. В новостях я услышала, что здание решили восстановить и вернуть к жизни. Так странно и удивительно. Оказывается, не все обречено на исчезновение. Словно волшебный феникс, прошлое начнет восставать из пепла. В большом холле, где располагалась редакция, пахло деревом, краской и библиотекой. Вернее, книгами. Из открытых дверей доносился стук пишущих машинок. Мимо прошли трое мужчин с бородками, в очках. Удивительно одинаковые, они спорили о положительном герое нового времени. Работники редакций. На стенах висели портреты известных лиц, писателей и журналистов. «По лестнице пройдите, там указатель», — посмотрев мой пропуск, сказал мне строгий вахтер. Перед тем он позвонил кому-то по телефону. На нужном этаже меня уже ждала дама средних лет в черной юбке и белоснежной шелковой блузке. «Алена Морозова? Идем?» — деловито произнесла она. Коридор, обшитый темным деревом, мягкий ковер, в котором утопали ноги. Вот дверь кабинета с табличкой «Главный редактор». Дама постучала в дверь, заглянула в кабинет. «Борис Николаевич, Морозова пришла!» Потом обернулась ко мне. «Проходи, Морозова!» За столом из красного дерева под портретами Ленина и Горького сидел уже немолодой человек. Глубокие морщины, седые вихры, пронзительный взгляд. Борис Николаевич Полевой, автор повести о настоящем человеке, герой социалистического труда. На столе перед ним лежали стопки папок, наверное, с рукописями. Он вышел из-за стола, энергично пожал мне руку. «Ну, здравствуй, Алена Морозова! Наше юное дарование! Присаживайся, поговорим!» Голос у него был низкий, с хрипотцой. Полевой кивнул на стул напротив. «Прошу. Отрывки из вашей повести «Вместе справимся» читал вслух жене. Плакала. Значит, попали в нерв». Он указал на фотографию женщины, что стояла в рамке на столе. «Жена. Я рада, что моя повесть понравилась вашей супруге», — искренне произнесла я. «Финал повести, конечно, можно было сделать пожестче, но я настоял на вашем варианте. Но это не все», — редактор хитро прищурился. «У вас будет много дел. Вера Степановна, моя секретарь, вам потом даст расписание. В ближайшее время запись на радио. У вас возьмут интервью, прочитаете избранные места из повести, какие хотите. Расскажете о себе и планах на будущее. Народ должен знать своих героев». Я кивнула. «И вот еще что», — редактор сделал паузу. «Вчера звонили из Мосфильма. Там вас тоже будут ждать. Мой товарищ, режиссер, прочел вашу повесть. Сказал, это история про меня в юности. Хочу снимать». «Снимут кино по моей повести?» — дрогнувшим голосом спросила я. «Загадывать рано, но есть вероятность, что экранизации быть. Вера Степановна вам тоже подсказки даст, куда и когда ехать. Если на киностудии вам предложат написать сценарий по повести, соглашайтесь», — строго произнес он. «Это большая удача». «Спасибо». «Вы молодец, Алена Морозова. Слышала вас много хорошего». Борис Николаевич еще о чем-то спросил. Я ответила на автомате. Потом меня забрала его помощница, та самая Вера Степановна, увела за собой в другой кабинет, дала там мне инструкции, когда, куда, во сколько ехать, что взять с собой. А потом через лабиринты коридоров повела к кассе, где мне выдали 400 рублей. «Не потеряй», — деловито сказала мне Вера Степановна. «Положи в карман юбки, вот булавка, застегни его, сверху кофтой прикрой. В метро не зевай и сразу домой иди, поняла?» «Надо же, меня на радио позвали», — пробормотала я. «Так принято. После публикации в «Юности» обычно приглашают на радио», — деловито пояснила Вера Степановна. «Кстати, там с тобой могут заключить контракт о чтении повести». «Я и читать ее должна». «Нет, не ты. С актерами договорятся. Это тоже рублей 400». «Сколько? Мне еще денег дадут?» «Да. Но держи себя в руках, Морозова, не теряй голову». «Что еще? К чему тебе надо быть готовой? Ах, да, вот что. За нашими публикациями следят в регионах. Могут сделать перепечатку в республиканской прессе. Тоже получишь гонорар. Если получится с экранизацией, дадут еще денег, 1000-2, думаю, за экранизацию тебе заплатят». 2000? Я не могла поверить. Вера Степановна хладнокровно пояснила. «Если режиссер позволит стать соавтором сценария, то еще и сверху получишь. Но это если позволит. Ты ж совсем неопытная, не представляешь, что это такое сценарии. Так что это вряд ли. Но на всякий случай хочу тебя предупредить. Да, и помни, деньги — это большое испытание. Постарайся его пройти достойно». Я была настолько ошеломлена и напугана всеми этими суммами, что почти не соображала. Добрела пешком до метро «Белорусская», на кольце чуть не пропустила свою станцию. От метро сразу направилась к сберкассе. Положила весь свой гонорар на сберегательную книжку, мне так было спокойнее. 400 рублей — это примерно 3-4 средних зарплаты в это время. Если повезет с радиоспектаклем и экранизацией, мои доходы еще увеличатся. И вот был смысл вообще переживать из-за денег, думать о каких-то там кладах, из-за которых приходится рисковать жизнью. Да мы с моим ребенком и бабаней прекрасно проживем на мои гонорары. Я пообедала в пельменной на углу Спартаковской и Новорязанской. Мне вдруг захотелось именно тех пельменей. Хотя эта забегаловка была последним приютом голодных людей. Считалось не камильфо там обедать. Это было место, где питались холостяки. Граждане с неналаженным бытом, случайные прохожие. Суровая полная женщина варила в большом чане пельмени, вылавливала их шумовкой и раздавала посетителям, шлепая желающим в тарелку еще и сметаны. Есть приходилось стоя за высокими столиками, на них были горчица, соль и перец в баночках. Посетители — одни мужчины. Но меня обстановка совсем не смутила. Я съела 1,5 порции пельменей и вышла на улицу, немного ослабевшей от сытости, очень довольной. Меня даже не тошнило. И вдруг заметила на противоположной стороне улицы Артура. Он тоже меня увидел. Побежал, не дожидаясь зеленого сигнала светофора. Ловко увернулся от проезжавших мимо «Жигулей». Водитель остановился и долго кричал Артуру вслед что-то очень недоброе. «Привет!» Артур подскочил ко мне, подхватил под руку, потащил в сторону стадиона. «Надо поговорить!» Мы с ним оказались на стадионе. Забрались на самую верхнюю скамью. По полю бегали футболисты, тренировались. На нас никто не обратил внимания. «О чем ты хотел поговорить?» — лениво спросила я, чувствуя, как меня неудержимо клонит в сон. «Еще раз собираешься обсудить мой моральный облик?» «Нет, меня волнуют более глобальные проблемы», — язвительно ответил Артур. «Из головы не выходит эта история об угоне самолета. Надо как-то остановить это безумие. Я собираюсь поговорить с Робертом и Оськой. Что с Тинкой делать, тут я не знаю. Как я понял, с ней беседовать нет смысла». «Да, у нее все мимо ушей», — рассеянно согласилась я. «И вообще, с ними бесполезно что-то обсуждать, но Надю жалко и людей». «Какую Надю?» «А, ту девушку, стюардессу. Да, конечно. Я должен кому-то рассказать о заговорщиках, иначе просто не знаю. Не уверен, что мое окружение поймет меня. И поверят ли? Ведь в сущности я собираюсь сообщить о преступлении, которое еще не совершено. Может, есть смысл посоветоваться с отцом? Но его друзья — родители этих троих». «Не надо никого вмешивать», — неуверенно произнесла я. «Потом, спустя годы, тебя назовут доносчиком. Скажут, что ты подлец и негодяй, продался КГБ. Ну и про твоего отца то же самое скажут, что он коллег своих пытался уничтожить, стукач, навел напраслину на их детей. Послушай, тебе вообще нельзя во все это влезать. Ты будущий ученый». «Стоп!» — вдруг осадила я саму себя. «Давай сделаем все проще». «Но что?» — Артур схватился за голову. «Давай напугаем их, Тинку, Роберта и Осю. И это сделаю я». «Ты?» — изумился Артур. «Ага. Ты никак не должен быть в этом замешан». «А ты?» «Между прочим, ты еще и в положении. Тебе нельзя рисковать», — возразил он. «Но я же не драться буду с угонщиками. Я их так напугаю, что им мало не покажется», — мстительно произнесла я. «Ну да, не убивать же их», — усмехнулся Артур. «На Гогу намекаешь?» — с тоской произнесла я. «Да он мне чуть не каждую ночь снится. Приходит мертвый». «Господи, Алена, я не хотел тебя огорчать», — вскричал Артур. Я зарыдала. «Перестань», — он вдруг обнял меня. «И прости меня. Ты говорила Никитину про ребенка? «Нет. Я собираюсь стать матерью-одиночкой. Мы с бабаней, мы малыша сами воспитаем, и никто нам не нужен», — всхлипывая, призналась я. «Алена, Алена, успокойся», — бодро произнес Артур. «Успокойся, слышишь? Это хорошо, что ты ничего не сказала Никитину. И не говори ему ничего, потому что это будет мой ребенок. Мы поженимся». «С кем?» — с изумлением спросила я. «С тобой, дурочка!» — засмеялся Артур. «И твой ребенок станет моим сыном или моей дочерью. И мы с тобой будем жить долго и счастливо и умрем в один день лет через 100». «Ты готов принять чужого ребенка? Ты, мужчина?» — недоверчиво произнесла я. «Вот именно. Я мужчина. Но почему чужого?» — обиделся Артур. «Твоего ребенка, который будет нашим. Что такого-то?» «Как-то это странно», — неуверенно произнесла я. «Но, наверное, надо все-таки сказать Никитину про ребенка. Это очень нехорошо — скрывать ребенка от родного отца. Я обязана это сделать». «Господи, какие вы там действительно все странные в этом своем будущем!» — возмутился Артур. «Формально ты права, конечно. А по факту ты этой своей правдой только всех взбаламутишь. Такую новость не сохранить в тайне. Народ обсуждать нас всех начнет, осуждать, ахать-охать, к ребенку потом приставать начнут с расспросами и разговорами. А где твой настоящий папа? А не обижает ли тебя приемный папа? А как ты, бедолага, своих пап вообще различаешь? И потом, не надо нас с Никитиным лбами сталкивать», — жестко произнес Артур. «Он за тебя начнет бороться, а я тебя ему отдавать не собираюсь, между прочим». «Никитин от меня отказался», — мрачно заметила я. «Он сказал, что не пара мне, не готов мою молодую и талантливую жизнь заедать». «Но он ведь тогда еще не знал о том, что ты ждешь ребенка. Не знал. А вот теперь представь, что произойдет, когда ты ему откроешься. Станислав Федорович, я жду ребеночка от вас, но замуж пойду за Артура Дельмаса. В свидетельстве о рождении ребенка его отцом запишут, а не вас. Так?» Я молчала. «Точно вы там все в будущем замороченные», — с яростью произнес Артур. «Под кожу друг другу готовы залезть, все раны расковырять, и сами себе, и друг другу. Проще надо быть, проще. У вас там у всех горе от ума случилось. Люди до того дошли в искусстве самокопания и вытаскивания наружу своих сомнений, что вообще детей перестали рожать. Не ты ли это мне сама рассказывала?» «Ты меня не любишь», — подумав, печально заметила я. «Ты сейчас просто хочешь стать победителем в этой игре. Хочешь завоевать меня. Но это же не про любовь. Просто в тебе самолюбие кипит. Ты рвешься победить соперника, то есть Никитина, вот. А потом я тебе надоем. Особенно если растолстею из-за родов, у меня появится целлюлит». «Что-что у тебя должно появиться?» — с ужасом перебил меня Артур. «Я чего-то еще не знаю про будущее. Что с женщинами такое там стало происходить?» «Целлюлит — это когда кожа становится неровной и бугристой». «Алена!» — с яростью произнес Артур. «Я таких слов и явлений не знаю, честно. Но вы там все окончательно чокнулись в своем 21 веке. Перестань морочить голову себе и мне. У любимых женщин целлюлита не бывает. Я тебя люблю и точка». «Я сейчас почти две тарелки пельменей съела», — пробормотала я растерянно. Артур вдруг засмеялся и обнял меня. «Ты такая лапочка», — с нежностью произнес он. «Да он сейчас буквально сюсюкал со мной. Я буду любить тебя всегда и любой, потому что ты как солнце, понимаешь? А солнце не может быть толстым и старым или там с неровной кожей». «И ты готов воспитывать не своего ребенка?» — прищурилась я. «Да», — легко, даже не задумываясь, ответил Артур. «Потому что я понял, без тебя мне скучно и безрадостно жить. А все остальное мы можем легко преодолеть». Я усмехнулась недоверчиво. Потом принялась рукой щупать у него на спине между лопаток. «А что ты делаешь?» — с интересом спросил он. «Ищу, не прорезываются ли у тебя крылья». Артур засмеялся и принялся меня целовать. Это был нечестный прием. Я не могла устоять против его поцелуев. Наверное, он просто легкомысленный юноша. Еще сам не понимает, что творит, ведь ему всего лишь 22 года. Да, в эту эпоху люди взрослели быстрее, и все же... Или таков был характер Артура изначально? А характер и темперамент у людей, говорят, не меняются даже с годами. Это как вшитая природой программа. Она может измениться только в крайнем случае, совсем уж при невероятных обстоятельствах, если человек пройдет через горнило каких-то тяжелых испытаний. Да и то не факт, что характер изменится, насколько я знаю психологию. Артур был легким на подъем, веселым и еще, не люблю это слово, но другого нет, позитивным человеком, оптимистичным, жизнерадостным, а я и в прошлом, да и сейчас, вечно ждала подвоха, отличалась тревожностью, не могла не рефлексировать. Пусть и тяжело, но надо признать за собой эту особенность. А вот Артур был изначально добр и незлопамятен, но при этом вспыльчив и ревнив. Мы с Никитиным были во всем похожи, но дышалось мне легче только рядом с Артуром. Никитин мне чем-то напоминал Левина из «Анны Карениной» и Льва Толстого. Никитин постоянно рефлексировал, у него была какая-то предрасположенность к страданиям. Рядом с ним мне было как-то мучительно. «Я ревнивая», — произнесла я между поцелуями. «Я в курсе», — засмеялся он. «Если я замечу, что ты смотришь на других девушек, я знаю, ты тогда от меня уйдешь», — сказал он. «Но ты тоже должна знать. Все, что было у тебя с Никитиным, это пусть останется в прошлом, забыли. Но в будущем, пожалуйста, не делай больше так». «Ты тоже ревнивый», — не могла не заметить я. «В прошлой жизни, если помнишь, ты...» Я не договорила, вспомнив склеп Дельмасов и табличку на стене с фотографией Артура, датами жизни и смерти под ней. Артур ведь тогда погиб, приревновав Валерию к Борису. «Молчи, я это учел», — серьезно произнес Артур, поняв мой намек. «Я тоже ревнивый, да, и я таким буду всегда, я не изменюсь. Но теперь я приспособился обуздывать свою ревность. Точно. Он как будто читал мои мысли. Или мы с ним одинаково думали? «И что дальше?» — спросила я. «Что дальше?» Он задумался ненадолго. Потом сдержанно и деловито произнес: «Сделаем так. Покажем всем, что мы с тобой жених и невеста. Больше скрываться не станем. Вечером поздно, правда, но что теперь? Так вот, ближе к ночи домой придут родители, и я представлю тебя им, как и собирался. Представлю им, наконец, как свою любимую. Потом распишемся, покажешь справку, что ты беременна, затягивать с регистрацией в ЗАГСе не станут. Будешь жить у нас, у меня». «У тебя?» — растерялась я. «С твоими родителями?» «Да, что такого?» — удивился Артур. «А они... Вдруг они против?» «Их можно понять. Придет какая-то чужая девица, займет жилплощадь. Ты что, просто поставишь их перед фактом?» «Да, просто поставлю», — спокойно произнес он. «Конечно, хотелось бы сделать все постепенно, без спешки, подготовить всех. Но у нас особые обстоятельства. Ты ждешь ребенка. Тут не до церемонии и рассусоливания». «А если твои родители будут против нашего брака? Мало ли, я им не понравлюсь. Мои родители нормальные люди. И ты нормальная девушка. Умная, талантливая, порядочная. Не пьешь и не куришь. Ты знаешь, кто я на самом деле и какая я», — нервно засмеялась я. «Но зато они всего этого не знают», — хладнокровно парировал Артур. «Как и не узнают никогда того, что ребенок, которого ты ждешь, не от меня. А раз эти условия не прописаны в условиях задачи, то их можно и не учитывать. Но почему тебя беспокоит именно эта сторона вопроса? Разве в будущем все как-то иначе происходит со сватовством?» «Да», — ответила я. «Жених с невестой сначала должны встать на ноги, обзавестись своим жильем, не садиться на шею родителям, заранее планировать детей». «Вроде бы все верно, как будто хорошая схема», — одобрительно произнес Артур и обнял меня, словно утешая. «Только, как я понял, она почему-то дает сбои, да? Ведь у вас там, в 21 веке, проблемы с демографией». «Ну вот, получается старая схема, когда старшее поколение с радостью и любовью ждало от детей появления внуков, более эффективно». «Хорошо, пусть все будет по-твоему», — с отчаянием произнесла я. «Не стану заморачиваться. Я и без того всего боюсь. Вечно ожидаю какого-то подвоха». «Отлично. Просто доверься мне». Он поцеловал меня в лоб. «Идем». Мы вышли со стадиона, и Артур повел меня к цветочному магазину, что находился на соседней улице в стеклянном павильоне, поделенном пополам с парикмахерской. Ассортимент в цветочном был небольшой — гладиолусы, астры и гвоздики. Скоро все эти букеты сметут перед 1 сентября. На полках возле стен стояли горшки с комнатными растениями. «Какие цветы тебе больше по душе?» — спросил меня Артур. «Астры», — сказала я. «Пусть по-твоему. Астры так астры». Мирно, в тон моим речам, согласился он. Девушка-продавщица собрала нам букет из разноцветных астр. Артур расплатился и повел меня под руку к дому. «Еще одна попытка представиться женихом и невестой», — опять засомневалась я. «Ты уверен, что сейчас у нас с тобой все получится?» «А что нам может помешать в этот раз?» — удивился он. «Перестань тревожиться, все хорошо». Мы обошли наш дом и свернули во двор. Так напрямую можно было быстрее пройти к подъезду, в котором жили дельмасы. Вечернее солнце запуталось в листве, напоминающей о близкой осени. Зеленых оттенков в ней было все меньше, а медовых, желтых, рыжих мелькало все больше. «Сейчас в цветочном увидела эти комнатные растения и вспомнила. У меня же дома растет дуб, тоже в горшке», — вдруг спохватилась я. «Надо его пересадить. Но где? Здесь, во дворе или в палисаднике поблизости?» «Ты очень оригинальная девушка», — засмеялся Артур. Мало кто выращивает дома настоящие деревья, а не цветы. У этого дуба есть своя история. Рассказывала ли я тебе? И этот дуб уж не знаю как, но в моих мыслях почему-то связан с тобой. Со стихотворением Франтишека Грубина в переводе Владимира Яворовского. Я тогда учила тебя пользоваться поисковиком в планшете. «Да, помню», — кивнул Артур. «Я еще удивился, что в будущем всю нужную информацию можно отыскать, не сходя с места. Тоже все время кручу в голове эти строчки из стихотворения Грубина. Они как будто стали моим девизом. Я 1000 планов отнесу на завтра, ничего не поздно. Мой гроб еще шумит в лесу. Он дерево, он нянчит гнезда». Я не ответила Артуру, прислушиваясь. Как знакомо поскрипывают качели во дворе. На них кто-то раскачивается. И эти сполохи рыжего, что мелькают между ветвями и желтыми листьями. Голова у меня закружилась. Я сжала в руках букет, словно пытаясь удержаться за него, как за поручень. «Не может быть», — пробормотала я, не веря своим глазам. «Да кого ты там узрела?» Артур вгляделся вперед сквозь еще густую растительность и вдруг помрачнел. Это была Валерия, там, за кустами. Это она раскачивалась сейчас на качелях, то наклоняясь вперед, то высоко задирая ноги в кедах, словно пыталась взлететь. Это ее рыжие волосы. Они, как языки пламени, сверкали в лучах вечернего солнца. На Валерии была пионерская форма. В такой же ходили и пионер-вожатые. Синяя юбка, белая рубашка, ремень с железной пряжкой. «Взвейтесь кострами синие ночи», — даже мелькнуло у меня в голове. И тут Валерия заметила нас. «Артик!» — крикнула она, бесстрашно спрыгнув в полете. Пустые качели за ее спиной с лязгом продолжили движение вперед-назад. «Это ты там прячешься?» «Ну, выходи, а я ждала тебя, целый день ждала». Мы с Артуром вышли из-за кустов. Артур не отрывал глаз от Валерии, да и я растерялась, ведь мы с ним уже давно забыли об этой девушке. Валерия приблизилась, и я разглядела следы загара на ее щеках, неровные, красноватые. Рыжие плохо загорают, но, кажется, она должна была прибыть в Москву немного позже. Вожатая сбежала из пионерского лагеря или ее оттуда изгнали? «Ты же должна была вернуться совсем перед сентябрем, разве нет?» — пробормотал Артур. Оказывается, и он подумал о том же. «Соскучилась? Вот и вернулась пораньше». Валерия улыбнулась, но ее зеленоватые глаза горели холодным огнем. «А ты, вижу, не очень меня ждал. Занят был?» Тут она повернулась ко мне, оглядела с ног до головы. «О, писательница, твой роман уже напечатали, я слышала». «Не роман, а повесть», — машинально подумала я. «Но Валерия все обо мне знала, получается». «Валерия, быть может, побеседуем в палисаднике», — начала я. Но она перебила меня. «А вы гуляли? Мило. Артур обожает гулять. Артик, помнишь, как мы зимой по улице Горького бродили, а ты мне стихи читал? А теперь ты, видимо, решил переключиться на прозу?» Артур прокашлялся. «Ты знаешь, мне надо было тебя предупредить». «О чем предупредить? Что ты себе другую нашел?» Голос Валерии звучал пронзительно на весь двор. «Мне добрые люди все про вас рассказали. Ты ведь все лето с этой лимитчицей провел, да?» «Алена не лимитчица». «Молчи!» Она резким движением выхватила у меня из рук букет и принялась ломать цветы, бросая их себе под ноги. «Кто ты такая?» Она уже топтала ногами астры. «Прекрати!» Артур встал между нами, закрывая меня. «Зачем эти публичные истерики?» «А как еще я должна реагировать?» Валерия оттолкнула его. «Ты меня променял на какую-то неведомую зверушку из ниоткуда». Я вдруг вспомнила чье-то высказывание. «Если началась гроза, Не пытайся ее остановить. Просто пережди. Но очень скоро поняла, что гроза может разрастись до размеров бури. «Валерия, давай действительно поговорим в другом месте. Не здесь», — спокойно произнес Артур. «О чем поговорить? О том, как ты, Алена, украла моего парня? Или о том, как врешь всем?» Она кричала, хохотала, обращаясь ко мне, и хохот ее в колодце двора звенел, как разбивающаяся о каменный пол посуда. Резко, звонко, гулко. «Людей ты боишься, да? Пусть все о тебе узнают, падшая ты женщина!» «Хватит!» — Артур схватил Валерию за плечи. «Ты не знаешь, о чем говоришь!» Она вырвалась, на глазах ее блестели слезы ярости. «Знаю, ты выбрал ее. Но запомни, я не та, кто будет все молча терпеть!» — выкрикнула она Артуру в лицо и повернулась ко мне. «А тебя? Я тебя проклинаю! Не видать тебе счастья, разлучница!» Артур посмотрел на валявшиеся в пыли растоптанные астры. «Я ведь как чувствовала!» — потеряно прошептала я. «Ничем хорошим это не кончится!» «Я уехала в детский лагерь работать! Работать!» — звонко чеканила Валерия хорошо поставленным командным голосом. «Представляете, что такое детский лагерь? Через 3 часа после того, как я там оказалась, я забыла собственное имя. Вот сколько там суеты и разных дел!» Где-то высоко из распахнутого окна зазвучала знакомая песня. Анна Герман пела о том, что сады цветут всего лишь один раз в год, и как красивая и смелая дорогу перешла милой и скромной девушке-невесте. Примечание. «Когда цвели сады». Музыка Владимира Шаинского, слова Михаила Рябинина. Конец примечания. «Да это наваждение какое-то!» Я подняла голову. Открытые окна. Кто-то свесился с балкона, разглядывая нас сверху. Случись подобная сцена в публичном пространстве в будущем, о нас забыли бы к следующему утру. Ну, может быть, посетовали в домовом чате на вопли во дворе, да и только. Или сняли бы видео, но сейчас была иная ситуация, иное время. Я сжала пальцами виски и, словно выпав на миг из реальности, машинально подумала. «А почему сады цветут один раз в год?» «Ну да, раз в год, но каждый же год». То, что происходило сейчас, рушило мою репутацию, как и репутацию Артура. Наше с ним будущее Валерия топтала в песке, как те цветы. Шепоток за спиной будет преследовать нас годами теперь. И ладно бы я, ладно Артур, но мой ребенок теперь войдет в этот мир под недобрые сплетни. Я должна все это исправить. Что-то надо сделать и очень быстро, да только вот что. «Чего ты тут скандал учинила?» — вдруг грозно и громко произнес Артур. Он явно намеревался играть по правилам Валерии. Он тоже включился в эту странную игру на публику. «Что ты нам про работу свою рассказываешь? Ты про своего любовника Бориса нам лучше поведай». Миг, и Валерию уже было не узнать. Она осеклась, побледнела. Веснушки еще явственнее проступили у нее на лице. «Да не ты ли в том лагере с самого начала лета взялась хвостом крутить перед Борисом, а?» — звонко воскликнула я, подхватив мысль Артура. «С другим вожатым. Целое лето у вас с ним там роман был. Ни на письма Артуру не отвечала, ни к телефону не подходила. Артуру из лагеря звонили, про тебя рассказывали. Тебя ведь из-за романа с Борисом из лагеря выгнали раньше времени, да?» Валерия внезапно разрыдалась и побежала прочь со двора. Я посмотрела ей вслед, увидела, что дальше, у выхода, маячит Нина с Мироном на поводке. Валерия пробежала мимо Нины. А потом Нина поспешила вслед за Валерией, таща за собой упирающегося Мирона, которого, как всегда, тянула в противоположную сторону. «Ужасно!» — с яростью прошептал Артур. «Этой дурочке захотелось нас публично казнить!» «Я знаю, но мне ее теперь жалко. — едва слышно ответила я. «Ха! Она хотела публичного скандала и совсем не ждала, что ей ответят тем же. Она очень самоуверена и глупа. Не представляю, как я мог любить ее. Неужели я в прошлой жизни погиб из-за скандалистки и интриганки?» Он помолчал, потом добавил. «Тебе ее жалко? Зря. Валерия никак не пострадает из-за своей сегодняшней выходки. Живет она далеко отсюда. В скором времени их дом снесут. Она опять куда-то переедет, на окраину. Сплетни о ее романе с Борисом до ее окружения не дойдут, останутся в нашем дворе. А нам здесь еще жить, между прочим, среди всех этих сплетен. Нашему браку, нашему ребенку все это не на пользу». Он думал о том же, что и я. Я вдруг вспомнила «Унесенных ветром» Маргарет Митчелл, как Ред Батлер беспокоился о репутации семьи ради будущего своей дочери Бонни. Сейчас Артур защищал меня и будущее моего ребенка. И вообще, почему я жалею Валерию? Я же знаю, что со временем она превратится в настоящее чудовище. Она будет замешана в преступлениях в 90-е годы, станет этакой атаманшей преступного мира. «Ты прав», — с трудом произнесла я. «Из-за этой девицы тебя убьют в прошлой жизни. Нечего ей сочувствовать». Но все хорошо. Мы сумели избежать ошибок прошлого. Теперь твоей жизни ничего не угрожает. Ты думаешь, Валерия не вернется? Пожал плечами Артур. Хотя, с чего ей возвращаться? Если помнишь, в прошлой жизни тебя убил Борис. Все из-за нее. Ты ревновал Валерию к нему. Она тебя провоцировала, как всегда. Ну и Бориса она тоже провоцировала, затеяв эту встречу втроем. Она столкнула вас, тебя и Бориса, любительница эффектных сцен. И Борис тебе воткнул свой нож прямо в сердце. Ты умер практически сразу. Нет-нет, мне ее уже не жалко. «Помню ли я свою смерть?» — усмехнулся Артур. «Эту информацию уже никогда не забудешь. Ладно, идем ко мне. Скоро родители придут. Познакомлю вас, наконец. Не сегодня. «Не сейчас», — встрепенулась я. «Ну вот, ты сама опять все откладываешь», — возмутился он. «Потом, позже», — нетерпеливо произнесла я. «Пусть все эти слухи улягутся хотя бы». «Ладно, тебе виднее», — сказал он, и на виду у всех любопытных граждан, выглядывающих из окон, обнял и поцеловал меня. Медленно, демонстративно. «Тогда до завтра?» «До завтра». Я провела рукой по его волосам. Дома все было тихо и спокойно. И Бабаня, и Севастьяновы у себя были прикованы к телевизорам, шла интересная передача о здоровье. Если они и узнают о сегодняшней сцене во дворе, то не раньше завтрашнего дня. Как и о том, что у меня роман с Артуром Дельмасом. Как и о том, что я беременна. Но что-то продолжало меня беспокоить — да, вроде бы людям вокруг более-менее все ясно с ситуацией вокруг Валерии и нас с Артуром. И все-таки надо что-то докрутить. Уже почти стемнело, когда я выглянула во двор и в свете фонаря заметила, как выходит из подъезда старушки. Популярная передача закончилась, и теперь, верно, они хотят обсудить ее, как и сегодняшний скандал с Валерией. Я быстро оделась, к вечеру похолодало. Схватила полупустое мусорное ведро, но должен же быть повод выйти сейчас. И уже через несколько минут оказалась у помойки. Вытряхнула ведро в мусорный бак и вежливо крикнула старушкам на лавочке. «Добрый вечер!» Они дружно обернулись в мою сторону. Одна из них махнула мне рукой. «Подойди, мол». Я послушно приблизилась к ним. «Алена, а ты чего так поздно?» Елейным голосом спросила меня Мария Сергеевна. «Да вот, забыла сегодня мусор вынести», — пояснила я. Старушки переглянулись, а затем с каким-то тревожным любопытством опять уставились на меня. Вопрос о сегодняшней сцене во дворе, в которой участвовали я, Артур и Валерия, буквально висел в вечернем прохладном воздухе. «Все тайное рано или поздно становится явным», — произнесла я задумчиво для разминки. «Так это правда, что ты теперь с Артуром Дельмасом встречаешься?» — осторожно спросила Надежда Петровна. «Да», — произнесла я сдержанно. «Но как? У него же Валерия это была. И замуж они собирались вроде», — возмущенно напомнила Клара Рафаиловна. «Собирались», — согласилась я. «Ну так же нельзя», — еще больше возмутилась Клара Рафаиловна. «Разбивать пару. А вдруг Валерия никого больше не найдет, останется одна всю жизнь? Сколько я таких историй знаю, где у девушки судьба разбита из-за соперницы?» Она не договорила, всхлипнула. «Что-то личное, полагаю. Да и вообще разлучниц не любили во все времена». Я терпеливо пояснила. «Все так. Но у нас другая история получилась». Артуру еще в начале лета донесли, что Валерия стала встречаться в лагере с другим вожатым, с Борисом. А Борис — сынок известных людей, с положением, выгодный жених. Короче, там, в лагере, Валерия теряться не стала. И вот что Артуру делать, когда он об этом узнал? Он со мной решил посоветоваться, как ему в этой ситуации поступить. Я же, можно сказать, будущий инженер человеческих душ, писатель. Про женскую психологию знаю и вообще. Он очень ревновал Валерию. Уже хотел туда к ней ехать. «И поехал бы. За любовь надо бороться», — решительно произнесла Клара Рафаиловна. «Мало ли, затмение нашло на девушку. Увлеклась другим парнем. Вскружил ей голову этот Борис. Помутился у нее рассудок на этой почве». «За любовь надо бороться, да», — согласилась я. Но это Артур Валерию любил, а она искала себе выгодную партию. Борис оказался более солидным женихом. «И ты, конечно, Артуру мозги на место поставила», — ехидно воскликнула Мария Сергеевна. «Нет, наоборот. Я советовала Артуру больше наукой заниматься», — вздохнула я. «Не ломать дров, не устраивать сцен ревности. Ну, хочет Валерия выгодного жениха. Так пусть найдет свое счастье с Борисом». «В общем, Артур решил предоставить Валерии свободу». Я помолчала. «А раз она свободна, то и он тоже. Я ему нравлюсь, да и он мне тоже». Клара Рафаиловна сидела, выпрямив спину, будто судья на трибуне. А Надежда Петровна теребила кончик платка, избегая смотреть мне в глаза. «Эх, молодежь!» — вздохнула Мария Сергеевна с досадой. «Слышали мы, шуму-то было сегодня. Валерия-то верещала, как резаная». Клара Рафаиловна резко воскликнула. «Весь дом теперь знает, как твой Артур невесту бросил. И ты тут замешана. Нехорошо, Алёнушка, не по-людски». «Да вы не понимаете», — голос у меня дрогнул. «А ты объясни». Надежда Петровна вдруг оживилась, наклонившись вперед. «Может, и правда не все так просто?» Я глубоко вдохнула, собираясь с мыслями. Свет от фонаря слепил глаза, а где-то за спиной в кустах лениво щебетали воробьи, укладываясь спать. Потом я заговорила. «Только между нами, ладно? Артур, он еще в начале июня получил письмо. От друга из того лагеря, где Валерия работала. Я это уже упоминала, но теперь в подробностях. Короче, там написали, что она...» Я замялась, делая вид, что подбираю слова. «Что она с Борисом, тем вожатым, близость имела, я извиняюсь, ни раз и ни два». «Ой, беда-то какая!» — ахнула Надежда Петровна, хватаясь за сердце. «Развратница! Как ее с детьми-то работать пустили!» «А он как? Артур!» — впилась в меня взглядом Мария Сергеевна. «Не поверил, наверное. Ревнивый же парень». «Поверил», — твердо ответила я. «Я же говорю, он уже хотел все бросить, в лагерь ехать. Я его отговорила. А вдруг он бы того Бориса убил бы? И чтобы с его родителями стало, с братом Колей? Посадили бы Артура в тюрьму лет на 20. Прощай, наука. Вот тогда он...» Я опустила глаза, чтобы скрыть фальшь. «Тогда он и решил, что не станет Валерию удерживать». «А может, наговорили на нее?» — напряглась Клара Рафаиловна. «И не было ничего. Детский же лагерь. Какие там шуры-муры среди вожатых?» «Наговорили? А то вы эту Валерию сами не видели», — пожала я плечами. Старушки замолчали, задумались. Вспомнили, насколько вызывающе вела себя Валерия. Потом Надежда Петровна спросила. «Отчего ж она сюда прибежала? Скандал сегодня устроила? Чем она недовольна? Нашла себе жениха посолиднее. Почему об Артуре вдруг вспомнила?» Я ответила не сразу, словно пытаясь разгадать загадку. «Думаю, Борис не спешил ее своей невестой сделать, и Валерия к концу третьей смены это поняла и решила все переиграть, вернуть Артура обратно. Она девушка голосистая. Какая пословица есть на эту тему? А, лучшая защита — это нападение. Да вы сами сегодня все слышали. Понятно дело, Валерия виновата. Просчиталась она, перемудрила», — воскликнула Клара Рафаиловна, хлопнув ладонью себе по колену. «Но почему же Артур раньше молчал-то?» — не унималась Мария Сергеевна. «И ты про него скрывала? А у вас отношения, оказываются?» «А сначала непонятно людям, что у них отношения. Беседуют как друзья, советуются. И лишь потом приходит осознание, что все серьезно между ними. Зачем кричать раньше времени о своих чувствах?» — вздохнула я. «Да и больно было Артуру по первоначалу. Он из-за измены Валерии переживал, а я...» Я прикусила губу, словно борясь со слезами. Я сначала старалась просто поддержать его, о любви не думала. Не бросать же человека в такой момент. Надежда Петровна вытащила платок и шмыгнула носом. «Ах, детки, все у вас как в кино». «Так и есть», — кивнула Клара Рафаиловна. «Переживаешь из-за какого-нибудь негодяя, а потом понимаешь, что все это время рядом с тобой была она, твоя настоящая половинка». «Точно», — подхватила Мария Сергеевна. «А Валерия — это совсем бесстыдница. Лера — холера». Я скорбно улыбнулась. Правильная картинка, похоже, уже сложилась в головах моих собеседниц. «Получается, Артур пострадавший в этой истории», — подвела итог Клара Рафаиловна, разводя руками. «Но ты, Алёнушка, добрая душа, не бросила его в беде». «Просто сердце не камень у меня», — прошептала я, опуская голову. «Он же хороший парень». Старушки зашумели, перебивая друг друга. «Теперь все прояснилось. Не позволим про тебя сплетни распускать». Мария Сергеевна вдруг потянулась ко мне, сжала мою руку в своей шершавой ладони. «Ты прости нас, глупых старух, сгоряча осудили». «Ничего», — улыбнулась я. «Сама виновата. Надо было сразу вам все объяснить». «Да ты ж из скромности молчала», — воскликнула Надежда Петровна. «Золото, а не девушка». Когда я пошла к подъезду, за спиной донеслось. «Говорю же, Алёнка вылитый, Володя покойный, вся в отца, такая же благородная». «И Артуру повезло. Теперь хоть с умной и доброй девушкой жизнь проживет, не то что с той вертихвосткой до скончания века мается». Дверь подъезда захлопнулась за мной, заглушая эти речи. Я прислонилась к холодной стене, закрыв глаза. Получилось. Теперь сплетни заработают на нас. Моя репутация и репутация Артура не сильно пострадают теперь. Виновной назначена Валерия. Мы с Артуром поженимся, родится мой ребенок, а Мойры, плетущие судьбу, такими мне казались старушки, собиравшиеся на лавочке возле дома, создадут правильный узор на полотне жизни, тот, что нужен мне. Да и вообще, от неравнодушных граждан было много пользы. Дети в эти вроде бы бесконтрольные времена бегали везде свободно и лазили куда ни попадя, прыгали с гаражей, рискуя жизнью, и целый день проводили без присмотра, словно не существовало маньяков. Все так, кроме одного нюанса. За общественным порядком следили окружающие, прохожие. Дворники, неравнодушные жильцы, сторожа, соседи не позволяли детворе забираться в опасные места. Вернее, гоняли всех оттуда только так, жаловались в школу и родителям. Конечно, не всегда все и всех удавалось контролировать, но жизнь детей прошлого не являлась такой уж беспечной и полной риска, как принято было представлять впоследствии. Наверное, кто-то помнит миниатюру в исполнении Аркадия Райкина из фильма «Люди и манекены» и цитату оттуда. О ребенке, за которым приглядывает общественность, пока его мать на работе. Цитата звучит так. «Кто свистнет, кто стукнет, кто звякнет, кто шмякнет, вместе получается воспитание». Юморист критиковал советское воспитание, порученное посторонним людям, и не догадывался, что через несколько десятков лет прохожие не решатся даже подойти к чужому ребенку, потерявшемуся на улице. Ну, как их в чем-то нехорошем обвинят. Сделать замечание матерящемуся подростку себе дороже.